Глава 17. «Следует понимать, что к ограде пожаловал тот самый хозяин кладбища?» — уточнил я сразу же после того, как машина набрала скорость. «Да?» «Именно». Причмокнул так, будто у него болел зуб ростовцев. «Серьезно навредить нам он не смог бы, но хорошего от этой встречи все же ждать не стоит. Да и тебе лишний раз ему показываться на глаза тоже не след. Ты упорный парень-хранитель». Вряд ли отступишься от своих планов. А значит, раньше или позже нагрянешь на это кладбище. К чему ненужная популярность? Его все равно бродячий дух видел, — заметил Данила, обеими руками вцепившийся в руль. Наверняка своему хозяину, того, с кем общался, в деталях опишет. Есть такая вероятность, — признал князь. Прямо скажем, Валерий, дела у тебя так себе. Потому самым разумным вариантом будет плюнуть на зарытую в могилу цацку и жить дальше. В конце концов, на ней свет клином не сошелся. Но оплатить оказанные услуги мне все равно придется, — уточнил я, вложив в голос некоторое количество иронии. — Само собой, — подтвердил вурдалак. — А как же? — Подумаю над вашими словами, — пообещал я. — Как приму решение, позвоню. И насчет письма остальным концессионерам, пока все же по времени. Только без обид, хорошо? Будь по-твоему, — с холодком ответил князь. И с решением не затягивай, нам деньги нужны. Кредиты сами себя не отдадут, друг мой. Кредиты? — удивился я. Они проклятые, — вздохнул ростовцев. И самое обидное, даже если выпить действующее руководство банка, для нас ничего не изменится. Что за времена настали? Раньше все было проще. Нет банкира и его наследников, нет долговых обязательств. Опять же, кое-какое наше влияние не то что на аристократию распространялось, но и даже на королевские дворы. А эти господа всегда были в долгах, как в шелках, уж поверь. Там слово сказал, тут кое-что шепнул. В результате его величество взяло да и утопило всех кредиторов в реке. Или сожгло по обвинению в колдовстве. А теперь такой номер не пройдет. Все равно платить придется. И даже непосредственного заемщика, человека, который мне служит, убивать смысла нет. Залогом имущества семьи выступает. На слово теперь никто не верит. Так что ты не тяни, хранитель, не тяни. Мы сами кровососы, но банковские сотрудники на пару с их же службой безопасности нам, пожалуй, фору могут дать. Хотите, смейтесь, хотите, нет. Но в этот момент я испытал гордость за род человеческий. Не знаю от чего, но в какой-то момент мне стало неуютно в их компании. Скорее всего, потому что общее дело было закончено, а просто так, забавы ради, бок о бок с нежитью нормальному человеку сидеть все же не стоит. Поэтому я попросил тормознуть машину рядом с метро, сразу после того, как в поле моего зрения попала ярко светящаяся в ночи буква «М». «Не тяни», — еще раз предупредил меня князь ростовцев. «Жду твоего звонка. Поехали, Данила. Я что-то проголодался. Надо перекусить». «Перекусить ему надо. Знаю я ваши перекусы, нежить поганая. Кровь из народа поехали сосать. Кстати, и в самом деле есть хочется. То ли из-за нервного напряжения, которое более-менее спало, то ли еще от чего. Но прямо вот пару лет жизни готов отдать за добротный кусок хорошо прожаренной свинины с картошечкой и овощным салатом». Я покрутил головой, заметил неподалеку заманчиво посверхивающую огоньками вывеску с надписью «Кафе 24 часа» и направился туда. Однако мечты сбываются. Однако еда едой, а мысли невеселые все равно никуда не делись. Когда в тарелке почти ничего не осталось, а третья по счету чашка чаю показала дно, я снова начал думать о том, что в этот раз задачка мне досталась почти неразрешимой. Вот ведь несколько дней назад я имел только рисунок некой вещи и только. Сейчас я знаю о ней все. Что это такое, кому она принадлежала сначала и после, где лежит. При определенном стечении обстоятельств даже могу постоять рядом. Но добраться до нее я не в состоянии. Патовая ситуация-то сложилась. Не безвыходная, разумеется, но глуховатая. Смартфон задергался в кармане, заставив вздрогнуть официантку, которая принесла мне десерт. Ну не пустой же чай мне лакать, верно? Ладно, кому не имется в ночь глухую? Разумеется, Стелли. Как я мог сомневаться? «Привет», — проворковала в трубку она. «Что, тоже не спится?» «Не поверишь, но да», — сознался я. «Как-то не идет сон». «То есть сквернословить и орать на меня ты не станешь?» Расстроилась ведьма. «Обидно. Я уж ответы на твои реплики приготовила». «Кстати, а чё я тут один ум морщу, а?» В конце концов, она хотела стать частью действа «Загадки Полоза». Слезы лила по поводу того, что ее бедненькую никуда не пущают. Кулачками мне по плечу стучала. «Вот пусть участвует». «Реплики — это прекрасно!» Ласково похвалил я ее. «Это великолепно! Приезжай, прямо тут мне их и выложишь». «Швецов, тебя кто-то захватил и использует как приманку?» Осведомилась Воронецкая, причем без тени насмешки. «Маяк никак-нибудь и следа». «Не переоценивай себя, звезда моя», — посоветовал ей я. «Не тянешь ты на объект, ради которого подобную многоходовку кто-то крутить станет. Так что бери ноги в руки и дуй сюда. Координаты сейчас по WhatsApp сброшу. Будем думать, как нам из задницы вылезти и дерьмом не перепачкаться по дороге». «Не поняла?» «Плохо, что не поняла», — посетовал я. «Хотя, кто ты, женщина, и как ты заняла тело умной и хитрой Стеллы, которую я знал и где-то в глубине души даже полюбил? Куда ты ее дела?» «Швецов, ночь на дворе», — возмутилась ведьма, а после осведомилась. «Правда? Вот прям-таки и полюбил?» «Но ты-то все равно не спишь», — резонно возразил я ей, игнорируя вопрос. «Так что ничего не теряешь. Москва пустая, домчишься быстро. Лови координаты». Стелла появилась минут через 40. Она была довольно агрессивно настроена, потому сразу отобрала у меня недоеденные пирожные. Правда, не сильно я и сопротивлялся, поскольку оно было, пожалуй, что лишним. Еще на четвертом следовало остановиться и пятое не заказывать. «Вкусненько», — причмокнула Стелла и помахала рукой сонной официантке. «Можно вас?» «На ночь девушкам есть вредно», — заметил я. «Вредно», — согласилась Воронецкая. «Если на ночь. А ночью нормально. Ночью уже можно. Ночь — это почти утро, если ты не в курсе, а утро — это завтрак. Завтрак же самая главная еда. Что говорили древние? Завтрак съешь сам». «Ой, все», — отмахнулся. «Твои бедра, твоя задница, тебе за них и переживать». «Именно», — согласилась Стелла. «Давай, рассказывай, в какие-то опять неприятности влип». «Неприятности — не совсем то слово. Неприятность — это те обстоятельства, при которых мы с тобой познакомились. А под нынешние дела больше подходит понятие «проблемы». Надо отдать ведьме должное. Слушала она меня внимательно и не перебивала». «Обидно». Вот что первое она сказала, когда я закончил рассказ. «Очень обидно». «Что именно?» Немного удивился я. «То, что меня Ростоксов не сожрал? Или то, что я с хозяином кладбища не пообщался? Или что-то третье?» «Что-то третье». Стелла благожелательно улыбнулась официантке, которая поставила перед ней тарелку с салатом «Цезарь». «Спасибо. И запишите это насчет моего спутника. Присчитаем». Снова зевнула работница кафе. «Еще чего надо?» «Мне чайку принесите еще», — попросил я. «Каркадешного. Он у вас очень вкусный». Девушка ушла, и я снова вопросительно уставился на ведьму. «Случись вся эта суета месяца два назад, я, пожалуй, сумел разрулить бы эту проблему». Верно истолковала мой взгляд Воронецкая. «Был один товарищ. Он знал, как получить от мертвых то, что нужно живым. Скажем так, это была его профессия. Он ходящий близ смерти. Для него кладбище — дом родной». «Был? Это в смысле, что теперь его нет?» — уточнил я. «Помер, что ли?» «Надеюсь», — бодро ответила Стелла, разворачивая салфетку, в которой лежали вилка и нож. «Но это вряд ли. Больно хитер и скользок. Внешне дурак дураком, это да. А на деле палец в рот ему не клади». «Так в чем же дело, если он жив?» — нахмурился я. «Он телефон, позвони, договорись. Если трубку не возьмет, напиши. СМС, WhatsApp, почта. Вариантов масса. Стелла, это та ситуация, когда прогиб таковым не является. В конце концов, давай ему заплатим. Хорошо заплатим». «Да не в этом дело», — вздохнула девушка. «Принципы тут ни при чем. Да и договориться бы я с ним смогла. Не скажу, что мы были друзья, но и особой вражды не имелось. Так, привет, пока. Просто этот паршивец из Москвы не весть куда еще в начале лета смылся. По весне одна неприятная история случилась. Со стрельбой, трупами, беготней и всем таким прочим. А он оказался в самом ее центре. Замять-то ее замяли. Кое-кому из представителей власти огласка произошедшего тоже не нужна была. Но Смолин, как видно, решил, что безопасности много не бывает, а потому свалил из страны куда подальше. Куда именно, никому не известно. А если кто и в курсе, то молчит. Телефон недоступен. Набирала я пару раз еще в июне. А почты его у меня и не было никогда. «Ходящий близ смерти», — повторил я. «Мрачно звучит». «Так он ведьмак», — передернула плечиками Стелла, принимаясь за салат. «Какое уж там веселье. Они все на голову ушибленные, поверь. Названия у нас вроде как созвучные. Мы ведьмы, они ведьмаки. А разница в мировоззрениях при этом гигантская. Мы озорные, милые, всегда открытые к общению. А этим только дай кого-нибудь прибить. Ты, Валера, если что, держись от них подальше. Они тебя плохому научат. Слушай, а неплохой Цезарь. Даже не ожидала». «Ушибленный твой Смолин на голову, не ушибленный. А помочь он нам мог бы здорово», — пробормотал я. «Слушай, а другого ходящего ты не знаешь? Ну, вряд ли это такой уникальный дар». «Все живущие в ночи уникальны», — промокнула губы салфеткой Стелла. «Даже если они просто ведьмы или вурдалаки, а иные уникальные вдвойне. Например, другой такой, как я, красотки, среди московских ведьм не сыщешь. Правда, ты, чурбан, этого осознавать не желаешь. Хранитель кладов в Москве и области тоже один, другого нет. И ходящие встречаются нечасто». «Много слов, мало смысла», — оборвал я ее. «Был задан простой вопрос, нужен такой же ответ». «Нет». Ведьма снова принялась за салат. «Другого нет. Мне, по крайней мере, о таковом ничего не известно». «Тогда засада». Я налил себе чаю из чайничка, что минутой раньше мне принесла официантка. «Тогда мы с тобой пойдем на кладбище сами и будем раскапывать могилу. Можно собственноручно, можно нанять пару синяков, чтобы они лопатами орудовали». «Я не пойду», — отказалась Стелла. «Кладбище терпеть не могу». «Пойдешь», — холодно парировал ее ответ я. «Тебе Полос чего велел, помнишь? Вот и давай, соответствуй. Как хочешь, выкручивайся, но обеспечь нам безопасность в данной операции. Я, конечно же, раньше или позже окажусь там в качестве трупа, но до того мне бы хотелось еще лет 40-50 небо покоптить». «Если мы попробуем раскопать могилу, то нас там порвут», — очень тихо сообщила мне Стелла. «Даже хуже того, не просто порвут, а наизнанку вывернут. Причем не только тела, но и души. Мне такая смерть нафиг не нужна. Лучше тогда уж поехали ко мне, трахнемся напоследок. А после устроим двойное ритуальное самоубийство. Это более разумный и доступный вариант». «Оптимистично звучит», — мрачно заметил. «Но созвучно тому, о чем я и сам думал. Кстати, помимо хозяина кладбища, у нас еще одна головная боль есть. Если мы сработаем криво, что практически неизбежно, нас потом за горло муж покойный возьмет. Я его знаю немного, он жуткий перфекционист, потому наверняка заметит, что могилу вскрывали. Потом он непременно доберется до нас и...» «Короче, вариант с сексом и самоубийством и в этом случае будет уместен». «Ну, человек смертен», — задумчиво глянула на меня ведьма. «И потом, если он так переживает по поводу ухода жены, так, может, им имеет смысл воссоединиться? Я могу такое устроить. Дай мне его данные и...» «Нет, не хочу зряшной крови», — покачал головой я. «К тому же Эдуард Георгиевич, мужик хоть и жесткий, но при этом достойный. Отец несколько раз говорил, что если бы все вели дела так, как он, то жизнь, возможно, повернулась бы к лучшему. Так что наши проблемы — это наши проблемы. Его жизнь к ним отношения не имеет». «Да плевать мне на его жизнь», — фыркнула Воронецкая. «Скажу честно, если бы это решило вопрос, я бы убила его, не задумываясь. Другое дело, что толку от этого никакого. Даже если мы не ночью, а среди белого дня начнем потрошить могилу его женушки, хозяин кладбища до нас как-нибудь додоберется. Не знаю как, но это случится. И в том случае, если мы сами на кладбище не сунемся, а пошлем каких-нибудь синяков, то и тогда его гнева не избежать. Раньше или позже он нам глаз на задницу натянет. Знаю я эту публику, поверь. Так что надо договариваться, Валера, надо договариваться». «Свежая и оригинальная мысль», — язвительно заметил я. «Хорошо. Как? Ты знаешь, а я вот нет». «Есть одна мыслишка». Ведьма поковырялась вилкой в тарелке. «Так, из разряда редкой ахинея». «Ну и?» Сделал я приглашающий жест рукой. «Солнышко, у нас тут мозговой штурм, можно накидывать любые идеи». «Никогда бы не подумала, что такое скажу, но тебе надо попросить помощи у Отдельских, у того же Михеева, он из них самый внятный. Нифонтов, конечно, пополезней был бы, у него хорошие связи в кладбищенской сфере, недаром же он со Смолиным столько времени отирался. Но тебе дел с этим человеком иметь нельзя, слишком он хитро выдуманный. У него характер, у тебя характер, как бы вы ни подрались. А вот Михеев самое то, да и знакомы вы более-менее». «Ну, ради дела я характер могу на время и усмирить. Но вот насчет знакомства, это верно подмечено. Одно дело договариваться с тем, кого знаешь, другое — что-то просить у незнакомого человека. Тем более, если речь идет не о самой простой услуге». «Только сразу будь готов к тому, что они на тебя попробуют ошейник надеть», — предупредила меня ведьма. «У нас всегда услуга за услугу расплачиваются. Но, как правило, одно другого стоит. Не берет никто больше, чем дал изначально. Покон не велит. А эти дадут рубль, а заберут все 100, особенно если чуют, что деваться потенциальному должнику больше некуда». «Странно», — удивился я. «Вроде как на страже закона стоят». «Закон, что дышло?» — криво улыбнулась Воронецкая. «Как повернул, так и вышло. Помню, по весне мы с Нифонтовым, Смолиным и еще одной отдельской истеричкой в переделку попали. Одного особо пакостного нежити упокаивали. Так меня там оглушило неслабо. Ты же знаешь, я всегда во все переделки первой лезу. И тут тоже сразу на эту пакость кинулась, пока остальные сопли на кулак наматывали. Ну, он мою тушку о стену и шваркнул, да так, что сознание вон вылетело. Так вот, каб не Сашка, прирезали бы меня те двое за милую душу под шумок. А что, война все спишет. Даже если это бой местного значения. Покон-то Отдельским не писан, как ты понимаешь». «Сашка, это тот, который Смолин?» — уточнил я. «Он», — кивнула Стелла. «До сих пор не понимаю, отчего он эту парочку остановил. У нас с ведьмаками, как я говорила, дружба никогда не водилась. Так, вооруженный нейтралитет». «Интересно, видать, жизнь у этого Смолина. То нежить в весьма пестрой компании гоняет, то в переделку с перестрелками ввязывается, то как допотопный большевик в эмиграцию сбегает, так сказать, подальше от властей. Вот еще что любопытно, не тот ли это Александр, о котором в свое время Вагнер упоминал? Имя, конечно, не слишком редкое, но тем не менее. Впрочем, мое бренное существование теперь тоже особо скучным не назовешь. Причем складывается оно по сказочным канонам. Чем дальше, тем страшнее. Ну да, я, если честно, кладбище вообще не люблю. Не то что боюсь, просто не люблю. Неуютно мне на них. Помню, меня мама в Лондоне потащила с собой на экскурсию по Хайгетскому кладбищу. Мне там чуть дурно не стало. Столица Англии вообще не сильно веселый и красочный город, а там и вовсе все настолько мрачно выглядело, что моя тогда еще юная и впечатлительная натура не выдержала. Как в обморок не упал, до сих пор не понимаю. А тут вон что от меня требуется. Отрадно, конечно, что в стране родных осин, а не на Туманном Альбионе. Только данное утешение все же довольно сомнительно». «Позвони Михееву с утра», — советовала мне Стелла, отодвигая от себя тарелку с недоеденным салатом. Лицо у нее было не очень довольное. «Если в процессе переговоров он даст свое согласие, то не забудь с ним поторговаться за цену на эту услугу. Ничего зазорного в этом нет, ясно? Пусть знает, что ты тоже не лаптем щи хлебаешь». «Разберемся». Я отпил чаю. «В любом случае, это лучше, чем ничего. Пока не получим подвеску, дальше не двинемся, а лето тем временем к концу начинает подходить. Вон на улицах начали развалы бахчевых ставить, значит, осень близко». «Ценное наблюдение». Стелла достала из сумочки влажную салфетку, открыла ее и начала протирать руки. «Так, с этим определились. Теперь два других вопроса. Первый — реализация того, что ты мне передал. Купца я нашла, верить ему можно. Цену он дал неплохую. Думаю, скоро ты получишь свою долю». «Долю. Это ты, милая, получишь долю, а мне положена основная сумма. Впрочем, с самого начала было ясно, что она меня надует. Да и ладно. Легко пришло, легко ушло. Велика ли печаль?» «Это, значит, было раз. А теперь два». Стелла подперла подбородок ладонью и уставилась на меня. «Швецов, а я новый костюм купила, туфли под него и даже клатч». «Мои поздравления, Воронецкая», — в тон девушке ответил я. «И что с того? Или ты счет распорядилась отправить на мой адрес? Так я прямо сейчас тебе могу кукиш показать». Здесь и сейчас я за еду заплачу, но брать тебя на полное содержание отказываюсь. Ты крайне затратная статья бюджета». «Не то, Валера», — забавно вздернула брови ведьма. «Не то». «Конечно, не то. Можно подумать, я не понял, куда она гнет». «Не поеду», — твердо заявил я и для пущей ясности припечатал ладонь к столу. «Даже не начинай снова этот разговор». «Не будь скотиной, Швецов», — как-то даже резко заявила моя сотрапезница. «Маму надо любить и уважать, тем более такую славную, как твоя. Я с ней тут созванивалась, и знаешь, как она обрадовалась, когда подтвердилось, что мы придем вдвоем? Чуть не заплакала, а потом меня доченькой назвала». «Врешь», — заявил я сразу же. «Моя мама такое слово сроду не произнесет. И потом, она крайне разборчива в таких вопросах, как семейные ценности». «Ну, может, и не доченькой, но радовалась сильно». И не подумала смущаться пойманной на вранье Воронецкой. «А ты хочешь ее расстроить?» «Не хочу», — помотал головой я, — «но все равно не поеду». «Блин, ты как маленький в самом деле», — начала сердиться ведьма. «Тебе лет сколько, малыш? Не хочу, не буду, не поеду. 5-й класс, 2-я четверть, Швецов. У тебя скоро волосы сидеть начнут, а ты все какие-то древние обиды поминаешь. Мало ли кто кому чего сказал. Если бы я на все, что слышу, обиды кидала, то сдохла бы давно под забором, или как похуже». Я молчал, сопел, пил чай. «В конце концов, будь мужчиной, джентльменом», — потребовала Стелла. «Кто-то должен мне показать дорогу к вашему загородному имению или нет?» «Яндекс.Навигатор тебе в помощь», — отозвался я. «Петрова Средняя, улица Цветочная, дом 14. Мы живем в продвинутое время, если ты не знала». «Я не доверяю голосам из телефона», — упорствовала ведьма. «Кто знает, куда они заведут. Нет, мне нужен живой проводник, которого можно будет поблагодарить, когда я доберусь до места. Или отпеть, если не доберусь». «У меня есть приятель по фамилии Сусанин. Он там же, в Петрово Среднем, живет. Хочешь, я с ним договорюсь? Он тебя встретит, проводит. Все, как тебе нравится». «Смешно», — изобразила улыбку девушка. «Очень. Но меня отвезешь ты. Стой, не нужно произносить очередное «нет». Я знаю, что ты тверд в своих убеждениях, поэтому вот тебе последний аргумент. Папеньки твоего дома не будет. Он еще вчера отбыл в сторону Канады с деловыми целями. То ли лес покупать, то ли кленовый сироп, уж не знаю. Но это и не важно. Главное, что ты с ним не встретишься. А с мамой надо бы. Кроме шуток, жизнь коротка и быстротечна, Валера. Годы ухают один за другим в черную бездну. К тому же мы с тобой, по сути, в расстрельном списке и имеем все шансы не дожить даже до первого снега. Так что не теряй шанс лишний раз увидеть самого родного тебе человека». «Убедительно, — говорит. Одно слово — ведьма. Вот только окончательной ясности нет. Ей все это зачем? Какова конечная цель?» «Она есть. Просто так Воронецкая ничего делать не станет». «Вот и молодец», — истолковала мое молчание по-своему ведьма. «Вот и славно. Только я тебя очень прошу, поприличнее оденься. Есть у тебя хороший костюм? Если нет, поедем и купим. Мой спутник...» «Девушка, счет, пожалуйста». Перебив ее, я махнул рукой официантке, скучавшей на стульчике рядом с барной стойкой. «Если можно». «Можно», — отозвалась та. «Даже нужно. Вот делать хозяину нечего, придумал эту круглосуточную работу кафе на нашу голову. Ладно, мы еще на трассе, где стояли. Там хоть дальнобойщики останавливаются, а тут...» Михееву я позвонил прямо с утра, почти сразу после того, как проснулся, решив не откладывать неприятный разговор на потом. «А чего выжидать? Смысл в этом какой? Других вариантов все равно нет, и то еще не факт, что этот выстрелит». «Привет», — бодро поприветствовал меня он. «Что случилось?» «Да особо ничего», — ответил я. «Вот решил позвонить, проведать друга». «Валера, я слишком давно живу на этом свете», — рассмеялся оперативник. «Такие, как ты, звонят таким, как я, только тогда, когда им что-то нужно. Это не хорошо и не плохо, это жизнь, поэтому излагай». «Хорошо бы не по телефону», — решил не развивать тему, характеризующую меня не с лучшей стороны. «Правда всегда звучит не слишком привлекательно. Может, встретимся, выпьем по чашке кофе?» «Я и перекусить не откажусь», — не стал церемониться Михеев. «Тем более, что с завтраком сегодня не сложилось, ибо утро выдалось беспокойное. Слушай, я сейчас не так далеко от тебя нахожусь, могу подскочить на Таганку минут через 40». «Отлично», — порадовался я, — «не вопрос. Ты как к грузинской кухне относишься? Хачапури, хинкали, чушушули и все такое? Исключительно положительно. Вот и отлично. На Больших Каменчиках есть такой прелестный ресторанчик «Мегрелия». В нем и встретимся. Номер дома только надо глянуть. Не надо. Остановил меня Павел. Я найду. В крайнем случае по запаху сориентируюсь. И справился он с этой задачей превосходно, поскольку, когда я заявился в ресторанчик, оперативник уже бодро уплетал хачапури по-аджарски, именуемое в народе «лодочка». «Правильное хачапури», — сообщил он мне. «Масла есть и сыра достаточно. А то в иных местах, знаешь, экономить начали, что неправильно. Слушай, я уже заказ сделал, причем на двоих. Ты не в претензии? Для начала жареный сулугуни, после...» «Нет проблем», — махнулся я. «Заказал и правильно сделал. Но для начала вот, держи. Это тебе спасибо за тот случай. Ну, помнишь, когда я не перезвонил, а после сказал, что с меня приходится?» И, закончив эту фразу, я положил перед оперативником на стол перстень, тот самый, который отложил в сторону при разборе добра, доставшегося мне от покойного родственника Ласло. «Какая прелесть!» Михеев отправил в рот кусок хачапури, подцепил перстень со стола и поднес его к глазам. «Не новая цацка-то, Валер, в возрасте. Возможно, даже с историей». «Возможно», — не стал спорить я. «Правда, мне про это ничего не известно». «Стало быть, начала твоя новая профессия плодоносить?» — уточнил Павел. «Верно?» «Не то чтобы...» — прищурил левый глаз я. «Но случаются находки». «А тебя, Валера, не смущает, что я, в общем-то, представитель власти?» Михеев подбросил перстень на ладони, подхватил его и поднес к глазу, глянув на меня сквозь дужку. «И по-хорошему должен тебя щемить за то, что ты найденные культурно-исторические ценности не сдал в положенном порядке куда следует». «Не, не смущает. Даже не стал лукавить я. Ты, Павел, хоть и представитель власти, но живешь больше по нашим законам, чем по писанным». Я знал, что он так скажет. Вернее, догадывался. «Но точки над «и» все равно расставлять надо. Я хранитель кладов. Какие-то вещички непременно станут прилипать к моим рукам. Потому подобный разговор с Михеевым или кем-то из его руководства раньше или позже должен был состояться. Как без него? И лучше решить все сейчас, пока отношения не испорчены и есть возможность договориться. Валера, закон, он один», — очень серьезно произнес Михеев, — «и я ему служу». «Тогда не оставляй этот перстень себе, сдай его куда следует», — предложил я. «Не уверен, правда, что он доберется до музейных стендов, поскольку далеко не все разделяют твою точку зрения. Но зато на душе у тебя будет покой и гармония. Не надо только вот этих душеспасительных разговоров». Снова принялся за хачапури оперативник, отложив украшение в сторону. «Они отдают второсортными сериалами». «Так теперь времена такие», — хмыкнул я. «Раньше сериалы про жизнь снимали, а теперь мы жизнь под них подгоняем. А что до перстня, я тебе его отдал, а ты дальше сам решай». «Не проклятая вещичка часом», — уточнил у меня Павел. «А? Или еще не наловчился это распознавать?» «В смысле?» — насторожился я. «Я тут недавно с одним товарищем пообщался. Он был неплохо знаком с твоим предшественником», — пояснил Михеев. «Не специально пообщался, просто так карта легла. Так вот, он сказал, что хранители кладов со временем начинают распознавать проклятия, наложенные на предметы, и даже их снимать. Ты как, еще не получил такую возможность?» «Нет», — покачал головой я. «Но против ничего не имею, полезная опция. Слушай, а мне с этим товарищем поболтать никак нельзя? У меня вопросов в запасе, вагон и маленькая тележка». «Нет», — коротко ответил Павел, — «ни к чему тебе это. Толку будет чуть, а проблем ты на свою голову сможешь нажить немало. Тип этот скользкий и скверный, уж поверь». «Вот интересно, я действительно заполучу талант, о котором сейчас упомянул оперативник? Или и дальше стану жить с этой базовой комплектацией, которую мне подарил Полос? И вообще, а как другие хранители стали таковыми? Положим, покойный предшественник тоже мог получить сей сомнительный дар от Полоза. Но вот те коллеги, что за границей обитают, вряд ли входят в зону его ответственности. Они-то как стали тем, кем стали? Их лепрекон укусил или что-то в этом роде произошло?» «Я же говорю, вопросов больше, чем ответов». «Было вкусно». Михеев отодвинул от себя опустевшую тарелку, вздохнул и отпил кизилового компота. «Но мало. Ладно, дружище, А теперь, пока не принесли остальную снеть, давай, выкладывай, что тебе от меня надо. Что ты так смотришь? По вопросам изъятого из земли добра мы с тобой пощебечем. Это факультативная тема. А пока выкладывай то, зачем ты меня сюда зазвал. Не вопрос. Слушай, у тебя среди хозяев кладбищ знакомые есть?